это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Здравствуйте, дорогие друзья. Приближается Новый год, уже у всех новогоднее настроение. Мы очень благодарны нашим слушателям, которые тоже поздравляют нас с Новым годом. Вот Александра Егоровна Кожевникова из Уфы прислала нам очаровательную открытку. И не только она. Спасибо вам за ваше внимание, за добрые слова. Примите и от нас ответное пожелание. А вот Марина Валентиновна Левина из Петербурга не только поздравляет всех слушателей передачи и нас с Новым годом, но и задает такой новогодний вопрос. Казалось бы, простенький. Под Новый год все заботятся о том, чтобы... И, во всяком случае, многие заботятся о том, чтобы дома была красивая, нарядная, пушистая елочка. А откуда в нашем языке это слово? Елочка, елка, ель. Каково происхождение этого слова? Должен сказать... Что слово «ель» общеславянское. А что, оно такое вот запутанное, то есть непрозрачное? Почему именно? Непрозрачное. Да? В том-то и дело, что непрозрачное. Очень часто так бывает, что слова, которыми мы пользуемся чаще всего, слова, которые обозначают наиболее привычные предметы нашего обихода, имеют столь древнюю историю, что восстановить эту историю до конца невозможно. Это, кстати, касается и слова «ель». Известно, что это слово общеславянское. Оно есть не только во всех восточнославянских языках, наших ближайших родственниках, украинском, белорусском. Оно есть и в сербо-хорватском, оно там звучит «ела». И в славянском «ел», оно было в церковно-славянском, где тоже звучало «ела». В древнечешском это слово звучало как «едла», в современном чешском есть слово «едле», которое означает «пихта». Этимологи предполагают, что, по всей вероятности, в этом слове очень древняя, даже не общеславянская, а индоевропейская основа на «о», то есть, скорее всего, там на конце когда-то в глубокой древности была даже не «а», а «о», и было это слово все-таки женского рода. Этимологи сближают это слово с древнепрусским «адле», с литовским «эгле», с латышским «эгле». Известно, что есть близкие исходные по звучанию слова и в других западноевропейских языках, в том числе мертвых. Например, в латинском есть слово «эбулус», которое означает «бузина». Но вот что изначально обозначал корень этого слова, в этом единства у этимологов нет. Одни утверждают, что изначально этот корень обозначал растение. Именно по этой причине и в славянских языках так или иначе этот корень обозначает растение, и в латыни «растение». Но есть и такое мнение, согласно которому происхождение этого корня датируется даже не древним проиндоевропейским языком, а еще более древним субстратом, на котором когда-то, более 14 тысяч лет тому назад, потому что существование проиндоевропейского субстрата относит к 11-13 тысячелетиям до нашей эры. Вот в те далекие времена, по мнению некоторых этимологов, существовал корень, который сегодня в измененном виде, скажем так, существует в слове «лось». Только звучало тогда это слово «олс», а впоследствии произошла перестановка звуков. То есть вот, «лось» и «елка» тоже как-то связаны? Вот, по мнению ряда этимологов, они связаны. А связь между ними по цвету. Правда, здесь есть один не очень понятный момент. Речь идет о цвете лосиной шкуры. И по мнению вот этой группы этимологов, ель назвали так потому, что это было дерево цвета лосиной шкуры. Что именно лоси у ели... когда-то зелеными были? Нет, я думаю, что не лоси были зелеными. А елки серыми. Может быть, елки были желтыми, а может быть, имелось в виду то, что ствол у дерева желтый. Трудно сказать. Во всяком случае, те этимологи, которые приводят такие соображения, не дают соответствующих пояснений. Одна Однако они утверждают, что есть целая группа других слов, которые тоже начинаются на «ол» и которые тоже обозначают вещи желтого цвета. Ну вот, например, слово, которое в нашем языке существует как «эль». Нет, ну так желтый, не лось, не елка, не желтые. Ну лось тоже, ну как бы желтый все-таки. Ну, серый. У него такая своеобразная. Это же не олень. Знаю, серый. Кстати, олень и лось, вот по мнению этих этимологов, это название, которое опять же восходит к одному и тому же корню. То же самое «ол». А вот в латышском и литовском как-то «игл» — это «эгле» с иглой связано или нет? Это просто Нет, это совпадение случайное. Это совпадение случайное. Но так или иначе, есть вот такая забавная этимология, которая сближает елку с представителями животного мира. А как это по-русски? Слушаем дозвонившегося нам, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом, это Екатерина Павловна. Помните, спасибо. И вас, Екатерина Павловна, с Новым годом. Удачных, прекрасных вам праздников и год, чтобы был плодотворный и добрый. Помните, для вас. Я вам 2 года тому назад, спасибо большое за пожелание, звонила и спрашивала, кто написал, говорят, под Новый год, что не пожелается, да? Помните, мы с вами обсуждали этот вопрос? Так. А помогла-то нам всем Малая Садовая. Это канал для маленьких наших школьников. И напомнила вам, что эти слова принадлежат Сергею Владимировичу Михалкову. Ну так вот, в связи с этим я желаю всем, чтобы у нас было много любимых строк, и чтобы всегда мы знали, ну в большинстве случаев, во всяком случае, кому они принадлежат. Они говорили бы, как сказал один поэт, один писатель, в общем, кто-то из великих. А вот я совсем права у меня в памяти. А в прокуренном вагоне, вот то самое, которое сейчас так часто цитируемое стихотворение, кому оно принадлежит? Кочетков. Меня. И еще раз уж про Михалкова. Кто помнит, кто подскажет мне, как у него там тра-та-та-тра-та-та, как я считала всю жизнь. Вот с детства я считала тра-та-та-тра-та, там мы везем с собой кота, чижика, собаку. Вот. Или, как по радио говорят, красота, красота. Знаете, я тоже уже сколько раз слышу эту запись. Все там красота. Может быть, кто-нибудь из радиослушателей, ну, в честь праздника, поможет мне. И еще последний. Да вообще-то книжку надо, наверное, взять и посмотреть. Ну, хорошо, давайте еще слушаем вопрос. Я ведь только в прошлом году узнала, что поэт в России больше, чем поэт. Это Евтушенко. Это мы ему обязаны этой фразой. Но зато я знаю, мне очень нравится. Ко всем случаям жизни, не только к Новому году. Дай Бог всего-всего-всего, и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Ведь здорово, и знаешь, кому обязан таким пожеланием, такой молитвой. Екатерина Павловна, спасибо вам за поздравления, за добрые слова. А с прокуренным вагоном все очень просто. Еще раз повторяю, автор этого стихотворения — Кочетков. А как это по-русски? Слушаем еще дозвонившегося, пожалуйста, вы в эфире. Я хочу сказать большое спасибо Михаилу Яковлевичу. Я с удивлением узнала сегодня и впервые как-то, знаете, так задумалась, что в немецком языке слово «эль» – лось, и наше слово «ель» звучат почти одинаково. Так что огромное вам спасибо за это открытие. Но это не мне, собственно, спасибо, а, скажем, этимологическим словарем. Так приятно было удивиться. А я хотела бы тоже начать с немецкого языка, если позволите. А потом скажу о другом. Вот когда еще я училась в университете, я помню, прочитала в одном из романов Белли такую фразу: «Er ist большевики», то есть «он большевики». И меня это удивило, и я подумала поначалу, что это опечатка, а потом уже додумалась, что это наше слово русское, не осмысленное по грамматической форме, оно употребляется во множественном числе. Им все равно сказать «они большевики» или «он большевики». Вот подобное происходит сейчас и в нашем языке, в русском, с употреблением итальянского слова «мафиозо». Это прилагательное, которое перевести можно было бы «мафиозный». У нас говорят «он мафиози». А ведь мафиози – это форма множественного числа прилагательного в итальянском языке. Если говорить об одном человеке, то будет он – мафиозо, а они – мафиози. И, по-моему, если человек хочет производить хорошее впечатление в своей речи, то он не должен говорить «он мафиози», а должен сказать «он мафиозо». Я не знаю, права я или нет. Интересно. Мафиоза не очень привычно. Привычнее мафиози, и, скорее всего, действительно реакция будет болезненной, потому что говорить мафиозу, во-первых, никто не привык, во-вторых, еще вопрос, что, собственно, зафиксировано в нормативных словарях. У нас под рукой сейчас нет ни одного словаря, который мог бы сослужить нужную службу, поэтому мы попросим наших слушателей, возможно, они сумеют быстро найти эту информацию, или вернемся к этому сюжету в следующей передаче, так или иначе. Все зависит именно от того, что дают нормативные словари. Если мы найдем в нормативных словарях русского языка форму мафиозо, и если при ней будет указано, что во множественном числе эта форма видоизменяется в мафиози, тогда наша слушательница права. Если же мы найдем только мафиози, употребляемое независимо от количества лиц всегда в такой форме, то в таком случае наша слушательница не права. Действительно, далеко не всегда получается так, что изменение, скажем, по числам, которое имело место у данного слова в исходном языке, заимствуются вместе со словом. Чаще всего получается-то иначе. Вот Валерий Анатольевич уже несколько раз в передачах рассказывал о том, что произошло с американским сленговым словом «бак», которое означает «доллар», и который у нас практически повсеместно, если и употребляется, то в форме «бакс». Хотя «бакс» — это «доллары». Тем не менее, никому... А если мы хотим сказать «доллары», еще добавляем наши российские варианты. Говорят «баксы», да, добавляют. Да. Вот, поэтому я бы даже сказал так. Человек, который хочет щегольнуть знакомством с иностранными языками, вниманием к заимствованным словам, даже не обязательно знакомством с итальянским языком, но просто вот эрудицией. Человек, конечно, может сказать, он некто мафиозу, таким образом продемонстрировав знание вот таких тонкостей. Но не факт, повторяю, не факт, что это диктуется современной литературной нормой, во-первых, и тем более не факт, что эта норма будет существовать, если она даже есть, что она будет существовать долго. Я полагаю, что в конечном счете какая-то из этих форм, и скорее всего форма мафиози, вытеснит все другие. Кстати, нам пишут уже по этому поводу: в фильме про приключения итальянцев в России герой из мафии Огин, и остальные его зовут именно мафиозо. Ну, правильно. То, что это именно так в итальянском языке, ни у кого сомнений не вызывает. Вопрос в том, что стало нормой в современном русском. А вот еще «уна момента» — это единственное число, значит, мафиоза один. Ну, для того, чтобы это утверждать, нужно сначала выяснить, единственная ли возможность в итальянском языке образовать форму единственного числа с окончанием «о». Может быть, там есть и другие формы. Я просто не знаю. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Поздравляем вас, друзья, с наступающими праздниками. Здоровья, удачи, любви вам и внимательного, бережного отношения к родному языку. И пусть Новый год принесет вам много-много радости, в том числе и от общения с родным языком. С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!